Собаки по кличке Тоби. Согласно апокрифической версии Ветхого Завета, Тобит, Товит, отец Тобиаса, Товии, жил в столице Ассирии Ниневии и, вопреки закону, помогал изгнанникам, своим друзьям-евреям. За это у него отобрали все принадлежавшее ему имущество. Однажды ночью спящего Тобита ослепили воробьиным пометом. Когда после этого Тобит послал сына Тобиаса в город Медия, чтобы он достал там денег, перед ним появился изменивший облик архангел Рафаил и стал сопровождать Тобиаса в пути. С ними же шла и собака Тобиаса. Юноша успешно справился с задачей и вернулся домой с женой и с лекарством, излечившим отца от слепоты. Как ни странно, за собакой тоже закрепилась кличка Тоби. В шоу «Панчо и Джуди» собаку мистера Панчо звали Тоби, и чаще всего ее роль исполняла не кукла, а настоящая собака. Еще одна собака по кличке Тоби принадлежала писателю Джону Стейнбеку. Стейнбек тогда как раз закончил первый набросок о мышах и людях. Именно этот набросок попался на зубок его щенку Сеттеру. У Стейнбека ушло 2 месяца на то, чтобы восстановить свой труд. Но щенок был прощен, так как по этому поводу писатель заметил: «Я не хотел причинять вред собаке из-за рукописи, в качестве которой вовсе не был уверен».